Исцеление прокаженного. Окончив свою проповедь, Иисус Христос сошел с горы и пошел в город Капернаум. За ним пошло множество народа. И вот к ним подошел прокаженный и кланяется ему и говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить?» Страшная болезнь проказа. Лицо у человека распухает, нос почти пропадает, из глаз текут слезы и гной, голос делается сиплым, волосы вылезают, десны и рот пухнут, кожа трескается, и по всему телу нарывы и язвы. Больных проказою выгоняли не только из домов, но даже из городов и деревень. Они жили в жалких шалашах за городом или в поле. Когда приносили им пищу, то оставляли далеко от шатров. Все боялись дотронуться до прокаженного или даже близко подойти к нему, потому что проказа была очень заразная болезнь. И вот прокаженный подходит к Иисусу Христу и, бросаясь ему в ноги, просит у него исцеление. Иисус Христос жалеет несчастного, от которого все бежали прочь с отвращением, и не гонит его от себя, которого простому смертному страшно было бы даже подпустить к себе. Он протягивает свою руку, дотрагивается до больного и говорит: «Хочу, очистись». И что же? Больной тотчас же очистился от проказа.